Она как бы лежала в угольном пласту и получала свет через своего рода круглую трубу, в которую было видно темно-голубое небо. Труба имела 10 метров в длину и 2 метра в ширину и пропускала огромный сноп ярких лучей. Его преподобие оказался как бы на дне высохшего колодца. Он осмотрел все углы и закоулки и был ослеплен. Казалось бы, после всех пережитых приключений он уже не должен ничему удивляться, но теперь он был в буквальном смысле потрясен. Это было потрясение радостное, ибо каковы бы ни были его мечты, он никогда не мог мечтать о том, что сейчас лежало у него перед глазами. Он все еще был узником, но как великолепна была его тюрьма. Впрочем, посудите сами. Прежде всего, коллекция ружей, аккуратно поставленных вдоль стены. Она была совершенно сухой благодаря вентиляции, которую давала все та же труба. Несколько карабинов с покрытыми бронзой стволами стояли рядом с ружьями систем Мартини-Анри, Винчестер, Уэттерли. Словом, здесь были собраны лучшие образцы современных ружей, последнее слово техники. Охотничье оружие было достойным образом представлено ружьями центрального боя, среди которых можно было заметить и скромные пистонные, которыми тоже не следует пренебрегать, когда не хватает патронов. Тщательно рассортированное снаряжение было завернуто в куски просмоленного брезента, что делало его нечувствительным к изменениям атмосферы. Рядом с этими обильно смазанными жиром грозными орудиями нападения и защиты его преподобие к неописуемой радости заметил несколько небольших ящиков, содержавших галеты, табак и различные консервы в тяжелых коробках, украшенных цветными этикетками. Далее шло самое разнообразное платье, синие шерстяные куртки, такие же брюки, фланелевые рубашки, сапоги для верховой езды и даже колониальные шлемы. Затем ножи, тесаки, полные комплекты упряжи, компасы, часы, серебряные столовые приборы и туалетные НССР. Таинственный хозяин этого подземного склада должен был быть не только коллекционером и знатоком, но еще и человеком, который любит удобства. Так в небольшой нише оказался целый ворох густых мехов. Они могли служить такой мягкой постелью, какой был бы доволен любой неженка. Джеймс Виллис был потрясен. Со все возрастающим удивлением созерцал он эти богатства. Он был человек весьма далекий от суеверий, и все же ему казалось, что в его жизнь вмешались сверхъестественные силы, если только под влиянием всего пережитого накануне у него не начались галлюцинации. Но нет, действительность представала перед ним в неопровержимом виде, и отрицать очевидность было бы невозможно. Он перетрогал, перещупал, пересмотрел. Все лежавшие перед ним разнообразные предметы и, убедившись, что в его невероятном приключении нет никакой фантастики, решил вскрыть банку мясных консервов. Но тут взгляд его упал на небольшую выемку в почве, по-видимому, образовавшуюся в результате того, что слой угля здесь недавно переворошили. Странно. Этот человек, умиравший от голода, и который, казалось, должен был бы мечтать только о том, чтобы хорошенько наесться, благо еда была под рукой, и хорошенько поспать. Этот человек, только что находившийся в таком ужасном положении, подумал только об одном — поскорее разрыть это местечко, показавшееся ему загадочным тайником. Он отбросил коробку с консервами и воткнул в уголь саблю, при помощи которой собирался вскрыть консервы. Предчувствие его не обмануло. Уголь действительно недавно ворошили, если судить по тому, как он крошился. Преподобный был убежден, что закопанный здесь предмет должен представлять особую ценность, раз уж владелец всех этих богатств дал себе труд так тщательно скрыть его в этом и без того скрытом и недоступном месте. Джеймс Виллис яростно работал клинком и выгребал уголь с такой поспешностью, что по его почерневшим рукам потекла кровь. Но вот клинок наткнулся на твердый предмет. «Так я и думал», — пробормотал бандит, наклоняясь над ямкой. «Постой-ка, бочонок! Из-под соленых анчоусов! И сколько угодно их в любом кабаке! Очень просто! Анчоусы вызывают отчаянную жажду, и кабачику легче сбывать свое огненное пойло. Ну-ка, посмотрим, что в бочонке. Ну-ка. Не думаю, чтобы там оказалось виски. Я что-то вообще не вижу, чтобы мой хозяин достаточно позаботился о напитках». Джеймс Виллис с трудом извлек из ямы бочонок и поставил его на свет. Напрасно пытался бандит выбить клепку. Дерево было крепкое. Острие сабли сломалось с сухим треском. Заметив американский топор, стальной клинок которого отливал лазурью, он схватил его и силой ударил по днищу. Дерево треснуло, ободья лопнули, бочонок рассыпался.